Без носков. Пока она у меня отсасывала, Барни засадил ее в жопу. Барни кончил первым. Сунул ей в жопу палец ноги, пошевелил им и спросил: «Ну как, нравится?» В тот момент ответить она не могла. Она доводила меня до кондиции. Потом мы часок-другой пили. Потом за очко взялся я, а Барни достался рот. После чего он ушел к себе домой. Я ушел к себе. Я пил, пока не уснул. Днем примерно в 4:30 позвонили в дверь. Это был Дэн. Дэн всегда приходил, когда я болел или должен был выспаться. Дэн был кем-то вроде коммуняки, а не интеллектуала. Он вел поэтический семинар и разбирался в классической музыке. Он носил клочковатую бороденку и постоянно вворачивал в разговор занудные мудреные фразочки. Хуже того, он сочинял рифмованные стихи. Я посмотрел на него. «А, черт!» — сказал я. «Опять болеешь, Бук? Бук, сделай пук!» И то верно. Пук не пук, а в туалет я поспешил. Проблевавшись, я вернулся. Он весьма наглым видом сидел на моей кушетке. «Ну что?» — спросил я. «Вообще-то нам нужны кое-какие твои стихи для весенних публичных чтений». На его чтение я никогда не показывался, да и интереса к ним не питал. Но он ходил ко мне уже несколько лет, а я никак не мог найти подходящий предлог, чтобы от него отделаться. «Дэн, у меня нет никаких стихов». «У тебя же все чуланы были ими забиты». «Знаю». «Можно порыться в чулане?» «Действуй». Я направился к холодильнику и вернулся с пивом. Дэн сидел, держа в руках какие-то жеванные бумажки. «Ага, вот это неплохо, а это говно, и это тоже, хи-хи-хи. Что с тобой стряслось, Буковски?» «Не знаю». «А вот это очень неплохо, а это говно, и это...» Не знаю, сколько пива я выпил, пока он отпускал критические замечания по поводу стихов, но я почувствовал себя немного лучше. «А это... Дэн». «Да-да». «У тебя нет знакомой мохнатки». «Чего?» «У тебя нет знакомой женщины, которая лежит и тоскует по 4, максимум по 5 дюймам». «Эти стихи... Отъебись ты со своими стихами! Мохнатка, старина, мохнатка!» «Вообще-то есть Вера. Пошли». «Кое-какие из этих стихов я бы...» «Забирай, выпьешь пивка, пока я буду одеваться». «А вообще-то бутылочка не повредит». Вылезая из халата и влезая в свою поношенную одежонку, я дал ему бутылку. Ну и рифмоплет. Единственная пара обуви, рваные трусы, молния на брюках, которая застегивалась лишь на 3/4. Мы вышли из дома и сели в машину. По дороге я остановился и купил большую бутылку виски. «Я ни разу не видел, как ты ешь», — сказал Дэн. «Ты что, никогда не ешь?» «Только некоторые продукты». Он показал дорогу к Вере. Мы выбрались из машины. Бутылка, я, Дэн. Позвонили в дверь довольно дорогой квартиры. Дверь открыла Вера. «А, привет, Дэн!» «Вера, это Чарльз Буковски». «А, давно хотела узнать, как выглядит Чарльз Буковски». «Ага, я тоже». Я валился мимо нее в квартиру. «Стаканы есть?» «Да». Вера принесла стаканы. На кушетке сидел какой-то тип. Я наполнил 2 стакана виски. Один дал Вере, другой взял сам. Потом уселся на кушетку между Верой и типом, который там сидел. Дэн сел напротив. «Мистер Буковски», — сказала Вера, — «я читала ваши стихи и...» «Да насрать на эти стихи», — сказал я. «О!» — сказала Вера. Я залпом выпил виски, схватил Веру за платье и задрал его чуть выше колен. «У тебя красивые ноги», — сказал я ей. «По-моему, я немного полновата», — сказала она. «Да нет, в самый раз». Я налил себе еще виски, нагнулся и поцеловал ее в коленку. Потом я отхлебнул еще и поцеловал ей ногу немного повыше. «А черт, я ухожу», — сказал тип, который сидел с другой стороны кушетки. Он встал и вышел. Свои целовательные телодвижения я разнообразил занудной беседой. Вновь наполнил стакан Веры. Вскоре ее платье уже задиралось до жопы. Я увидел трусики. Трусики были дивные. Они были шиты не из обычной бельевой материи, а скорее напоминали старомодное стеганое одеяло. Высокие, выпуклые, с отдельными квадратиками из мягкой шелковистой ткани. Не дать не взять перешитое в трусики миниатюрное стеганое одеяльце. И цвета восхитительные. Зеленый, голубой, золотистый и бледно-лиловый. Воистину ее исподняя будила страсть. Я поднял голову, на миг оторвавшись от сокровища у нее между ног. Дэн сидел напротив нас и сиял. «Дэн, мальчик мой», — сказал я, — «по-моему, тебе пора». Дэн, мальчик мой, явно нехотя удалился. Увиденное должно было впоследствии помочь ему в его точной ручной работе. Но так или иначе, уйти ему было нелегко. Впрочем, и для меня это было бы затруднительно, и весьма. Я сел прямо и выпил еще. Она ждала. Я пил, не торопясь. «Чарльз», — сказала она. «Слушаю», — сказал я. «Мне нравится моя выпивка, но не волнуйся, я и до тебя доберусь». Вера сидела в платье, задранном до самой жопы, и ждала. «Я слишком толстая», — сказала она. «Нет, правда, тебе так не кажется?» «Да нет же, ты само совершенство. Я мог бы тебя 3 часа насиловать, маслянистая ты моя. Так бы и растаял в тебе навеки». Я допил виски, налил еще. «Чарльз», — сказала она. «Вера», — сказал я. «Что?» — спросила она. «Я самый великий поэт на свете», — сообщил я ей. «Из живущих или умерших?» «Из мертвых», — сказал я, поднял руку и хватился за грудь. «Вера, мне хочется запихнуть тебе в жопу живую треску». «Зачем?» «Откуда я знаю, черт подери?» Она расплавила платье, я прикончил стакан виски. «Ты ведь слышишь свои мохнатки, верно?» «Кажется, да. В том-то и вся беда с вами, с бабами. Чарльз, я боюсь, что мне придется попросить тебя уйти. Мне завтра с утра на работу». «С утра? Пора, пора, не пора, прочь со двора». «Чарльз», — сказала она, — «прошу тебя, уходи». «Не волнуйся, пожалуйста, я тебя обязательно выебу. Просто мне хочется еще немного выпить. Я из тех, кто любит свою выпивку». Я увидел, как она встает, и, позабыв об этом, налил себе еще виски. Когда я поднял голову, рядом с Верой появилась еще одна женщина. С виду она тоже была ничего. «Сэр», — сказала вторая женщина, — «я подруга Веры, вы ее напугали. А ей завтра рано вставать. Я вынуждена просить вас уйти». «Слушайте вы, пизденки вшивые, я вас обеих выебу, обещаю. Дайте мне только немного выпить. Больше я ни о чем не прошу. Вас жду добрых 8 дюймов». Я сидел, неудержимо приближаясь к донышку бутылки, когда вошли 2 полицейских. Сидел я на кушетке, в трусах, без башмаков и носков. Мне там понравилась, очень уютная квартирка. «Господа», — спросил я, — «вы из комитета по Нобелевским премиям или пулитцеровским?» «Надевай брюки и башмаки», — сказал один из них. «Быстрее!» «Господа, вы отдаете себе отчет в том, что обращаетесь к Чарльзу Буковски?» — спросил я. «Документы нам предъявишь в участке, а теперь надевай брюки и башмаки». Они заломили мне руки за спины и надели наручники. Как всегда, грубо, в вены впились маленькие зазубринки на браслетах. Потом они быстренько вытолкали меня наружу, вниз по наклонной подъездной дорожке, подталкивая меня чуть быстрее, чем передвигались ноги. У меня было такое чувство, будто за мной наблюдает весь мир. И еще, как ни странно, мне было стыдно за что-то. Я ощущал себя последним дерьмом. Виноватым, неполноценным, как обоссанный муравей, как стреляная пулеметная гильза. «Ты что, великий любовник?» — спросил меня один из них. В этой реплике я неожиданно уловил одобрение и сочувствие. «Там уютная квартира», — сказал я. «Эх, жаль, вы не видели трусиков». «Заткнись», — сказал второй. Не особо церемонясь, они швырнули меня на заднее сиденье. Я улегся поудобнее и стал слушать их превосходное, утешительное, благочестивое радио. В такие моменты у меня всегда возникала мысль о том, что копы лучше меня. И в ней была доля истины. В участке обычное фотографирование, конфискация содержимого карманов. Все непрерывно менялось, модернизировалось. Потом парень в штатском, после того, как с трудом сняли отпечатки пальцев, как всегда, основательно повозившись с большим пальцем моей левой руки, расслабься, ну же расслабься. Вечный комплекс вины при катании пальчиков. Но в тюрьме разве можно расслабиться? Парень в штатском, задававший разнообразные вопросы для линованной зеленой бумаги, он все время улыбался. «Все мужчины – свиньи», – негромко сказал он. «Ты мне нравишься. Позвони мне, когда выйдешь». Он дал мне листок бумаги. «Свиньи», – сказал он. «Вот они кто, будь осторожен». «Я позвоню», – соврал я, решив, что это может помочь. «Когда попадаешь в каталажку, любой сочувственный голос кажется чудом». «Вы имеете право на один телефонный звонок», – сказал охранник. «Звоните сейчас». Меня вывели из камер для алкашей, где спали на досках и, похоже, прекрасно себя чувствовали. Стреляли сигареты, храпели, смеялись, обоссывались. Мексиканцы вели себя непринужденно, как в собственной спальне. Я им даже позавидовал. Я вышел и начал листать телефонную книгу. Именно тогда я и понял, что у меня нет друзей. Я продолжал переворачивать страницы. «Послушайте», — сказал я охраннику, — «пожалуй, не буду я вас задерживать. Вы и так здесь уже 15 минут». В спешке я решил позвонить наугад и набрал номер. Добился я лишь того, что меня начала поливать дерьмом чья-то мамаша, которая подошла к телефону. По ее словам, он ее сын. Однажды угодил из-за меня в тюрьму, поскольку мы были пьяны, и я решил, смеху ради, поспать на ступеньках какого-то морга на главном проспекте Инглвуда, штат Калифорния. У старой суки попросту не было чувства юмора. Охранник опять отвел меня в камеру. Тут-то я и заметил, что я единственный в тюрьме человек без носков. В камере сидело человек 150, и 149 из них были в носках. Многие угодили туда прямиком из товарных вагонов. Носков не было только у меня. Можно оказаться на самом дне, после чего наверняка отыщется новое дно. Вот чертовщина. При виде каждого нового охранника я неизменно спрашивал, имею ли я право на свой единственный телефонный звонок. Не зная, скольких людей я обзвонил, наконец я потерял всякую надежду и решил гнить там до скончания века. Потом дверь камеры отворилась, и я услышал свою фамилию. «За вас несли залог», — сказал охранник. «Боже милостивый», — сказал я. На протяжении всей процедуры оформления залоговых бумаг, которая занимала около часа, я пытался догадаться, кто мой ангел-спаситель, о ком только я не подумал. Я перебирал в уме тех из своих знакомых, кто мог бы оказаться мне другом. Когда я вышел, выяснилось, что это один малый с женой, которые, как я полагал, меня ненавидят. Они ждали на тротуаре. Они отвезли меня домой, где я вернул им сумму залога. Я проводил их до машины. И как только вернулся в дом, услышал телефонный звонок. В трубке раздался женский голос. Звучал он неплохо. «Бог?» «Да, крошка, ты кто? Я только что вышел из тюрьмы». Разговор оказался междугородный. Звонила одна пизда из Сакраменто. Но я не мог дотянуться до нее своим хуем. К тому же я все еще был без носков. «Иногда я читаю и перечитываю книжки твоих стихов, Бук. Они совсем не стареют. Бук, я все время о тебе думаю». «Спасибо, Энн, хорошо, что позвонила. Ты славная малышка. Но сейчас я должен пойти и раздобыть что-нибудь выпить. Я люблю тебя, Бук». «И я тебя, Энн». Я вышел и купил шестерку больших бутылок пива и пинту шотландского виски. Когда я наливал первую дозу виски, телефон опять зазвонил. Я залпом осушил полстакана, после чего снял трубку. «Бук?» «Ага, Бук. Я только что вышел из тюрьмы, Бук». Да я знаю, это Вера. Ах ты пизда паршивая, ты вызвала копов. Ты был ужасен, ужасен. Они спросили, не хочу ли я выдвинуть против тебя обвинение в изнасиловании. Я сказала, что не хочу. На двери у нее была цепочка, но я видел, что творится внутри. Во мне бурлила пинта виски, заодно с шестеркой больших. На ней был халат. Халат был распахнут. И я разглядел одну весьма похотливую грудь, горящую желанием оказаться возле моего рта. «Вера, крошка», — сказал я. «Думаю, мы могли бы стать хорошими друзьями, очень хорошими. Я прощаю тебя за то, что ты позвонила копам. Впусти меня». «Нет-нет, Бук, мы никогда не сможем стать друзьями. Ты ужасный человек». Грудь все молила меня и звала. «Вера!» «Нет, Бук, забирай свои вещи и уходи, я прошу тебя». Я выхватил у нее из рук носки и бумажник. «Ладно, толстуха, засунь их в свою студенистую жопу». «О!» — сказала она. И захлопнула дверь. Роясь в бумажнике в поисках своих $35, я услышал, как она поставила Аарона Копленда. Ну и пустышка. Я пустился по подъездной дорожке, на сей раз без полицейского эскорта. Чуть пониже я обнаружил машину. Сел, она завелась. Я дал ей согреться. Славная старушенция. Я снял башмаки, надел носки. Вновь надел башмаки. А потом, в очередной раз превратившись в добропорядочного гражданина, включил задний ход. Выехал между двумя машинами. Чисто развернулся и по темной улице поехал на север. Север, север. К самому себе, к своему дому, к чему-то старенькая машина выдохлась. Потом выдохся я и дорога. А у светофора я обнаружил в пепельнице окурок старой сигары. Закурил, слегка обжег себе нос. Загорелся зеленый сигнал. Я затянулся, выпустил дым. Ничто не умирает без риска умереть. Проиграл, возвращаясь на старое место. Странно. Иногда неебля бывает выше, чем ебля. Впрочем, быть может, я и не прав. Говорят, я прав очень редко.